Так широко стоят глаза. Смотрят в разные стороны, как у рыбы. «Рыба», — сказал я себе. «Моль. Халда и рыба», — так я себе сказал. Но никто никогда не был так строен под своей одеждой, как она. Ах, нет, этого мне не пересказать. Я не помню, что я увидел сразу, а что разглядел потом, в какой последовательности это было. Это очень важно, в какой последовательности. Первое — это его потрясенное лицо. Потом недоумение перед ее лицом. В нем не было того, чем так уж потрястись. Потом ее отраженное лицо, еще более бледное, смытое, но и удивленное. Потом его отражение, словно бы искаженное еще большим ужасом, уже от себя самого, от вида собственного потрясения. На какую-то долю секунды фотография ожила и повернулась, словно кто-то еще вышел или вошел в магазин, и стеклянная дверь повернулась и качалась. Но сначала он смотрел на нее, а она на витрину, а потом он на витрину, а она на него. Фотография запечатлелась во мне навсегда, она у меня и сейчас перед глазами. О, я изучил ее как ничто другое за всю мою жизнь. Но только, может, их было последовательно три, как кадры киноленты? Или на долю секунды фотография стала стереоскопична настолько, что можно, казалось, было заглянуть и за спину сфотографированных? Не придавайте значения, чистый случай. Абсолютно фрагмент, не верьте ничему. Зря это я. Не думал, что вы... Его лепет неприятно чесался в ухе и заставил меня, наконец, оторваться от этого и впрямь не столь значительного изображения. Однако безумца уже не было. Казалось, спина его мелькнула в конце аллеи, хотя, может, это был уже не он. Я хотел побежать за ним, но почему-то так и остался сидеть. Не знаю, как долго всматривался я в конец аллеи, загипнотизированный его испарением, только очнулся я от того, что фотография выпала из рук моих на песок, значит, фотография была. Я нагнулся, машинально поднял. Это была не та фотография. Но эту я тоже мельком видел, пока он рылся в своем портфеле. Облака. Вид неба Трои. Да. Это самое, что здесь у меня висит. Не кажется ли вам сюжет «Илиады» несколько странным, натянутым, что ли? Я понимаю, он уже не обсуждается. «Одиссея» как сюжет следующий более для нас узнаваемо. Тут уж ничего не остается, как плыть и плыть, волны. А вот «Елена», последовавшие в веках поэтические реминисценции по ее поводу, куда более реальны, чем она сама. Нет, не ее неописуемая, а вернее, так и неописанная, ненаписанная красота волновала и волнует поэтов. А сам факт ее существования, что она была, факт этот ничем не доказан, кроме того, что из-за нее разыгралась Троянская война. Надо же войну чем-то объяснить. Война была, но была ли Елена ее причиной? И была ли сама Елена? Поэты любят не Елену, а причину в ней. Потому-то и можно до бесконечности вызывать ее образ, что ее самой и не было. Естественно, что я тут же прозвал свою фотонезнакомку Еленой, но поначалу лишь из-за этих невразумительных облаков. Не думал я тогда так, как вам сейчас говорю, ни про Илиаду, ни про Одиссею. Не ведал, что война уже проиграна, что я уже плыву. Не странно ли, что мы с вами видим облака, которых не видел Гомер? Вы воображали себя слепым? Каждый воображал. Что видит слепец перед собою? Ночь? Нет. Бесконечные волны. Лицо Вановски стало слепым, меня перед ним не было, мне даже показалось, что я вижу в его взгляде волны, но это был страх. Он снова вперился в эту нелепую белую пуговицу на стене. Боялся ли он ее или того, что я спрошу его, для чего она предназначена?»